Если вам делают больно, а вы не садомаза, не надо терпеть ни от кого, ни боль, ни обиду. Даже от родителей, которых якобы надо благодарить за то, что они эгоистично экспериментировали со своими генами и в результате этого чисто случайно воспроизвели вас. В ребенка до 5 лет закладывается 75% информации об окружающем мире, а также все таланты и шрамы воспитания. Больше, чем родители, можем травмировать себя только мы сами. Поэтому легенда или опыт предков о том, что стариков вывозили в лес и привязывали к дереву, не лишена метафизического смысла. Если родители причиняли вам боль, заложили в вас комплекс неполноценности и чувство вины, смело идите к ним и выскажите свои претензии. Вам станет легче. А они того заслужили. Не все же им безнаказанно над вами изгаляться. Не высказывайте все претензии пустому стулу. Выскажите все маме. Она будет плакать. Или папе. Он будет сопеть. Будьте жестоки. Они ведь были жестоки с вами. И если они не понимали, как сильно они вас травмируют, тем хуже. Дуракам вообще нужно законодательно запретить размножаться. В российской семье такая же дедовщина, как в российской армии. Пока ребенок лежит поперек лавки, его бьют ремнем и ломают психику педагогическими экспериментами. Улавливаете ассоциации? Потом он вырастает, заводит свою семью и по старой доброй русской традиции мучает своих детей. Некоторых родителей не просто право материнства и отцовства нужно лишать, их еще и тюремному заключению не мешало бы подвергнуть за непредумышленные души и членовредительство. Сколько психологических и физических травм, душевных и телесных болезней мы получаем благодаря родительской любви? Страшно сказать. Есть четкие критерии того, каким должен быть олимпийский призер по прыжкам в длину. И слишком размыты критерии воспитания и врачевания. Поэтому каждый считает себя гуру от педагогики и занимается самолечением. Она с этим временем вымирает. Мне хочется душить бабушек, которые кряхтят о том, что сейчас пошла какая-то не такая молодежь. Окститесь, старые. Мы плоды ваших педагогических экспериментов. Окститесь и тихо замолчите. Если вы не готовы рожать ребенка для ребенка, для того, чтобы в мир пришла еще одна, совершенно свободная, и от вас в том числе, личность, не рожайте. Не нужно плодить потерянное поколение ущербных и несчастных должников перед родителями. Не надо. Не приносите себя в жертву. В здоровом теле здоровый эгоизм. А я недостоин, и хороших родителей на всех хватает. Давно уже не наше убеждение.